12. План сражения. Было далеко за полночь, когда аббат Фуке явился к брату в сопровождении Гурвиля. Три этих человека, встревоженные предстоявшими событиями, были похожи не на сильных мира сего, а скорее на трех заговорщиков, которых объединяла одна общая мысль о будущем преступлении. Фуке ходил по комнате взад и вперед, опустив взгляд и нервно потирая руки. Наконец, собравшись с духом, он произнес: «Аббат, вы говорили мне сегодня о людях, которых содержите». «Да». «Скажите откровенно, что это за люди?» Аббат колебался. «Не бойтесь, не говорите прямо. Я не расположен ни грозить вам, ни шутить». «Вы желаете знать правду? Хорошо. Эти 120 человек — мои друзья и участники моих развлечений. Они преданы мне, как воры виселицы. И вы вполне можете положиться на них. Во всем. Они вас не выдадут. На меня никогда не пойдет подозрение. Это люди решительные. Они сожгут Париж, если им обещать, что сами они останутся целы». «Моя просьба, аббат, заключается в следующем», — сказал Фуке, отирая выступивший на лбу пот. «В известный момент все ваши люди должны напасть на тех, кого я укажу. Это возможно? Они не в первый раз пойдут на подобное дело, но если этой шайке придется столкнуться с вооруженной силой, и к этому им не привыкать. В таком случае соберите их всех в полном составе. Хорошо, где?» «На Винсенской дороге завтра к 14:00. «Чтобы отбить Демери и Лиадо, значит, будет схватка?» «Да, и серьезные. Вы боитесь?» «Не за себя, а за вас. Будут ли знать ваши люди, на что они идут?» «Они слишком умны, чтобы не догадаться. Однако министр, восставший против короля, очень рискует. Что вам за дело до меня? Впрочем, мое падение будет и вашим падением. Было бы благоразумней, сударь, ничего не предпринимать. Пусть король получит это маленькое удовольствие. Знаете, аббат, что заточение Лиадо и Демери в Винсенский замок предвещает гибель и мне, и всем моим близким. Повторяю, если я буду арестован, то и вас бросят в тюрьму, или же я буду в тюрьме, а вас изгонят из Франции. Я в вашем распоряжении, сударь, приказывайте». «Я уже сказал, я хочу, чтобы завтра были вырваны из лап моих врагов два финансиста, которых хотят принести в жертву, хотя есть только преступников, остающихся безнаказанными. Можете ли вы это сделать?» «Могу». «Изложите мне ваш план действий. Он очень прост. Обычно стража при осужденных на казнь состоит из 12 человек. Завтра их будет 100. Я учел это и допускаю даже, что их будет 200. Тогда вам мало 120 человек. Простите, в 100-тысячной толпе зевак всегда найдется 10 разбойников и головорезов, которым не хватает только подстрекателей. Что вы хотите этим сказать? А то, что завтра на Гревской площади, которую я избрал местом действия, найдется 10 000 помощников моим 120 молодцам. Они начнут дело, те докончат его». «Хорошо. Ну а что вы сделаете с узниками?» «Мы спрячем их в каком-нибудь доме на площади. Страже придется осадить дом, чтобы отбить их. А вот еще лучше. Некоторые дома имеют два выхода. Один на площадь, другой на одну из соседних улиц. Узники войдут в одну дверь, а выйдут в другую». «Послушайте», — вдруг вскричал Фуке, — «я придумал. Один из моих друзей, человек проверенный, дает мне иногда ключи от дома, который он снимает на улице Бадуайе. Обширный сад, примыкающий к этому дому, простирается до одного из домов на Гревской площади». «Как раз то, что нам нужно», — сказал аббат. «А до какого дома?» «До довольно шумного кабачка под вывеской «Нотр-Дам». «Я знаю его», — сказал аббат. «Окна кабачка выходят на площадь, а задняя дверь во двор, где есть калитка, в сад моего друга». «Отлично. Вы войдете в кабачок вместе с узниками и будете защищать вход с площади, пока они не скроются через сад на улицу Бадуайе. Вы все поняли?» «Очень хорошо, монсеньор. Вы можете быть полководцем не хуже Конде. Сколько нужно денег, чтобы заплатить вашим бандитам и напоить их как следует?» «Ах, монсеньор, как вы выражаетесь. Хорошо, что они вас не слышат. Между ними есть люди очень щепетильные. Я хочу сказать, что нужно довести их до такого состояния, когда море по колено. Ведь завтра я сражаюсь с королем. А когда я сражаюсь, то должен победить, понимаете?» «Понимаю, монсеньор. Так дайте мне денег. Гурвиль, выдайте аббату 100 000 ливров». «Хорошо. Значит, действовать ничего не щадя. Ничего». «В добрый час». «Монсеньор», — возразил Гурвиль, — «если об этом узнают, никому из нас не сносить головы». «Ах, Гурвиль, как вам не стыдно?» — вскричал Фуке, вспыхнув от гнева. «Говорите о себе. Что касается меня, то моя голова крепко сидит на плечах. Итак, решено, аббат». «Решено, монсеньор». «Завтра в 14:00. Нет, лучше в 12:00. Нужно исподволь подготовить наших сообщников. Вы правы, не жалейте вина в кабаке. Не стану жалеть ни вина, ни самого кабака, со смехом отвечал аббат. У меня есть отличный план, дайте мне привести его в исполнение, и вы увидите. А как же вы известите меня? Пришлю гонца. Его лошадь будет стоять наготове в саду вашего друга. Кстати, как имя вашего друга? Куки обменялся взглядом с Гурвилем. Тот сказал, чтобы выручить своего патрона. Этот дом очень легко узнать. Кабачок спереди, единственный в квартале сад сзади. Отлично, отлично, я предупрежу своих солдат. Проводите его, Гурвиль, сказал Фуке, и выдайте ему деньги. Погодите минуту, аббат, какой характер мы придадим этому похищению? Самый простой, бунт. По какому же поводу? Ведь парижская чернь всегда довольна королем, когда он вешает финансистов. Я все устрою, сказал аббат. У меня есть на этот счет одна мысль. Какая? Мои люди с криком «Кальбер, да здравствует Кальбер!» бросятся на узников, словно для того, чтобы разорвать их на части, считая виселицу слишком легкой казнью для них. «В самом деле, какая удачная мысль», — сказал Гурвиль. «Что за воображение у вас, аббат?» «Я достойный член своего семейства», — с гордостью произнес аббат. «Чудак», — проговорил Фуке. «План очень остроумен», — добавил он. «Действуйте и постарайтесь не проливать крови». Гурвиль и аббат уехали вместе, очень озабоченные, а министр откинулся на подушки. Мысль о зловещих событиях завтрашнего дня переплеталась у него с любовными грезами.